Глава 62. Помолвлен он был еще в юности с дочерью Публия Сервилия и Саврика. Однако после первого примирения с Антонием, когда их воины потребовали, чтобы оба полководца вступили в родственную связь, он взял в жены Клавдию, падчерицу Антония, дочь Фульвии от Публия Клодия, хотя она едва достигла брачного возраста. Но, поссорившись со своей тещей Фульвией, он, не тронув жены, отпустил ее девственницей. Вскоре он женился на Скрибонии, которая уже была замужем за двумя консулярами и от одного имела детей, но и с нею он развелся, устав от ее дурного нрава, как он сам пишет. Примечание. Брак Августа со Скрибонией также был вызван политическим расчетом. Он должен был скрепить мир Августа с Секстом Помпеем, женатым на племяннице Скрибонии. Август развелся с женой в самый день рождения дочери Юлии. После этого он тотчас вступил в брак с Ливией Друзиллой, которую беременный отнял у ее мужа Тиберия Нерона. Ее он, как никого, любил и почитал до самой смерти.